«Нет!» — покачала головой матушка и закатила глаза в надежде на то, что моя совесть вернется. «Даже не начинай. Я не собираюсь выслушивать твои капризы и потакать твоим желаниям. Ты — дочь бога смерти, а ведешь себя как безродная человечишка с парой десятков отпущенных лет. Мне стыдно за твое поведение. Терпению пришел конец. Теперь ты либо станешь лучшей выпускницей терема, либо спокойно склонишь голову и начнешь перенимать дела у отца, как полагается наследница подземного царства». «Мне даже 1000 лет нет. Какая учеба?» Вздернула я бровь. «Ты сама почти до 10-го тысячелетия развлекалась и баловалась тем, что над смертными издевалась. А теперь пытаешься пристыдить меня и тыкаешь своими же грехами? Не считаешь, что это несправедливо по отношению ко мне?» «Но я не устраивала извержение вулкана на Камчатке просто потому, что кто-то отказал мне в свидании», — качнула она белокурой головой. «Ты перешла все границы разумного и теперь обязана понести за это заслуженное наказание. Вопрос решен. И начни вести себя как взрослая. Прости, но я пыталась отстоять твое право перед судом верховных богов. Перун оказался непреклонен. Да и твой отец посчитал, что творить такие беды в мире смертных, который в последнее время и так в подвешенном состоянии, это перебор для его наследницы. Ты же прекрасно знаешь, у меня с твоим папой больше не может быть детей. Потому, радость моя, начинай нести ответственность за поступки, которые совершаешь. Мне не хотелось бы оплакивать твой труп. Сейчас я разговариваю с тобой как с умным, рассудительным ребенком. Один год в школе или сотня лет в заточении и медитации у богов Востока. Выбор за тобой». «Хорошо», — сдалась я и понуро опустила голову. «Понимаю, ты делаешь это ради меня, но в голове все равно не укладывается, что из-за простых смертных со мной поступили подобным образом. Они же плодятся на зависть любым тараканам, десяткам больше, десяткам меньше. Эх!» «Ты станешь 7-й королевой подземного царства», — строго сказала матушка. «И я не желаю слышать от тебя жалобы. Человеческая жизнь важна, и пока ты не поймешь этого, будешь заперта в стенах терема. Надеюсь, после года в исправительной школе-интернате ты осознаешь, что значит быть богиней, нести ответственность за свой род и исполнять долг». «Ты сама-то веришь в это?» Удивленно посмотрела я на родительницу. «Матушка, на дворе 21 век. В нас никто не верит. Люди в единого бога не верят. Что уж говорить про устаревший пантеон славянских божеств. Кто сейчас Перуну или Сварогу кланяется? Дай высший, чтобы писаки раз в полгода вспоминали в своих книгах и славянское фэнтези сочиняли. Хотя я читала несколько шедевров подобного жанра. Там половина не про нас реальных, а про каких-то выдуманных невесть кого. Хуже только греческим и римским приходится. Про тех чушь городят такую, что со стыда сгореть хочется. Пока помнят про твой род и твоих изначальных богов, ты живешь. Это закон мироздания. Как только память сотрется, вслед за ней исчезнет и весь род», — пригрозила она мне пальцем. «И хоть в пошлых романах с рейтингом 18+, хоть в криминальных драмах, если в головах людей твой образ жив, то жива и семья богов. А ты ведешь себя, как избалованный подросток. Ни стыда, ни совести. Что дальше будешь делать? Пойдешь сторисы снимать и вайнами на жизнь зарабатывать? Позорище!» «Мам, я и есть избалованный подросток с Рублевки», — криво улыбнулась я и откинулась на сиденье машины. «Наш семейный бизнес почти полностью контролирует всю ритуальную сеть России. Хочешь сказать, что с такими доходами я бы выросла скромной и нежной барышней, коротающей время за вышивкой и музицированием на арфе? Прости уж, но с 19 века так не смеялась, когда мне любовницей императора предлагали стать. Папенька, на секундочку, и предлагал. Ему, видите ли, государственные грамоты были нужны с позволением на работу. Ну, серьезно?» «Пожалуй, ты права», — сменила мама гнев на милость. «Но я не могу отменить решение Верховного суда. Тебе назначили исправительную коррекцию или сотню лет в заточении. А сейчас общество так быстро развивается, что, боюсь, когда ты выйдешь из темницы, будет новая эра. Потому лучше выбрать терем. Там у тебя есть шанс продержаться до окончания срока исправительных работ, отнять первое место и выиграть путь к свободе. Но будь осторожнее. Это не просто интернат, где исправляют провинившихся отпрысков богов всех мастей, но и странный жуткий дом со своими тайнами. Дорогая, я знаю, о чем толкую. Потому будь предельно осторожна и не влипай в неприятности. Ты говоришь так, словно я не в пансион еду, а на гладиаторские игрища. Не разделила я страха родительницы. За 5 лет, что я там училась, 18 семей лишились наследников, а одна и вовсе перестала существовать, уступив главенство побочной ветви. Тихо пробормотала матушка. Это дикое место, со своими законами и порядками. Я не просто так тебе все это рассказываю. У меня был не самый жуткий опыт. В том же 16 веке из 42 воспитанников терема никто не дожил до конца учебного года. Каждая смерть была жуткой и необъяснимой. Даже в реке мертвых их судьбы потухли. Они не могли ни переродиться, ни воскреснуть, ни перейти в другой пантеон. Будь предельно осторожна в словах и помни, там нет связи с внешним миром. Вас со всех сторон неприступной стеной будет окружать мертвый лес. Хотя бы так. Тебе будет проще, чем другим. Но знай, выход открывается лишь 2 раза в год. Сегодня и через 9 месяцев. Я вернусь за тобой, и мне не хотелось бы забирать бездыханное тело. Так что прошу, выживи и стань первой в учебе. Ты уверена, что это лучше, чем 100 лет в заточении? По спине пробежали мурашки, и меня передернуло. Только там ты поймешь, чего стоит человеческая жизнь. Дверь открылась, и мать вышла наружу. Вход между этими дубами. Я буду тут до вечера. Если лес не примет тебя, то наказание смягчат. А если примет, знай, мы с отцом очень сильно любим тебя и хотим, чтобы ты выжила. Иди же, пока солнце не село. «Мама!» — потрясенно протянула я, но увидела лишь печальное покачивание белокурой головы.